Глава третья. Купала. Каждый день до рассвета Велиздар будил Святослава, и они шли на мовь к студеной кренице. Если было погожее утро, то встречали зарю и любовались праздником богов. Затем с молитвой Огнебогу раздували угли и бросали в жар сухую траву. Огнебог в мантии дыма и пламени поднимался, вырастал и протягивал к ним свои золотые руки. Святослав кормил Огнебога сухими ветками, которые он жадно поглощал, треща и разбрасывая искры. Когда кострище разгоралось, над ним вешали котел и готовили варево. Иногда к избушке приходили люди, прося исцеления себе или родным. Велиздар лечил, произносил заговоры, а Святослав помогал волхву, приносил нужные травы, снадобья, молча и сосредоточенно выполнял другие указания. При посторонних кудесник называл его только «внучек» или «сынок», не произнося имени. Никто не мог и подумать, что этот бритый, босоногий мальчик, прислуживающий волхву, киевский княжич. Между тем обучение юного Святослава шло непрерывно с рассвета и допоздна. Волхв учил его, как по звездам, шуму ручьев, направлению стребожьих ветров, узнавать дорогу ночью и днем в лесу и голой степи, как заговаривать кровь руду, как по поведению птиц и зверей определять, есть ли поблизости чужой, один он или много, и куда движутся. Все, что узнавал за день, а также примечал в лесу, отрок должен был перед сном повторить Велиздару. С каждым днем Святослав становился увереннее в себе, крепче телом и духом. Ноги его быстро привыкли к ходьбе босиком, и он, уже не обращая внимания на сучки и шишки, носился по лесным тропам наперегонки с косулями, которые иногда приходили подкормиться хлебом. Если надо, мог ходить и неслышно, подкрадываясь, будто дикий зверь. Перестал бояться холодной воды, а напротив плясал и фыркал под чистой, настоянной на звездах и туманах струей родниковой воды – или бежал к озеру и от души плавал и нырял там, как бобренок. А потом, возвращаясь, прямо у тропки набирал в подол рубахи с десяток замечательных грибов. «Дедушка, гляди, диво-то какое! Совсем рядом и столько грибов каждый день!» «Сие, внучек, нам боги лесные дарят за то, что лес мы не обижаем. С любовью к нему и всем обитателям относимся. Потому лесич нам и травы нужны, и грибы, и мед дикий в достатке дает», — отвечал старик, поглаживая уже загоревшую голову княжича. Как-то он кликнул Святослава помочь ему в странном, по мнению отрока, деле — закапыванию в землю нескольких довольно трухлявых колод в тенистых местах вокруг их полянки. «Зачем это, деда Велиздар?» — изумился ученик. «А затем, чтобы лесовику да грибичу было где посидеть, отдохнуть, о делах лесных посудачить. Глядишь, и на том месте, где грибич сидел, опята появятся». «Вот здорово!» — подумал про себя Святослав. «Выходит, там, где я грибы на пнях брал, сам грибич накануне сидел. Славно!» Святослав теперь во многом помогал Велиздару. Собирал сушняк для костра, находил нужные для каждодневного употребления травы и ягоды, лазал за диким медом, приносил воду, убирал в хижине и даже понемногу учился доить козу. Его руки крепли, учились справляться со всякой работой, и это вселяло уверенность в себе, даже гордость. «Я уже большой, запросто обхожусь без нянек и слуг», — думал Святослав. «Правду речет отец Велиздар. Чем меньше ты зависишь от других, тем становишься свободнее и сильнее. Ты сам управляешь вещами, а не они тобой». Как-то вечером старый Волхв сказал: «Завтра пойдем к кудеснику Харсославу. Надобно сверить, верно ли я рассчитал день прихода Купалы». «Что же, Харсослав более тебя ведает?» — удивился княжич. «Каждый человек, если он не лентяй последний, конечно, в чем-то ведает больше других. Так и среди нас кудесников ведется. Кто какому богу себя посвятил, от него покровительство имеет. Харсослав — жрец лучезарного Хорса, потому и ведает все о его движении по небесному своду и подземному небу, и точно знает, когда наступит самый долгий день, а вместе с ним и праздник Купалы». «А тебе, деда, Велес покровительствует», — угадал значение жреческих имен Святослав. «Оттого ты и Велесдаром зовешься». «Верно, княжич», — подтвердил старик. «При рождении у меня, конечно, было другое имя. Но после обряда посвящения в кудесники каждый волхв получает имя того бога или воплощения, которому будет служить всю оставшуюся жизнь. Ну, давай спать, завтра вставать рано. До Харсослава почти день пешего хода». На завтра солнце встретило их уже в пути. «У Харсослава есть ученик Степко», — рассказывал по дороге старец, — «чуток постарше тебя. Как-то, собирая травы в степи, Харсослав набрел на едва живого мальца лет 5 от роду. Захваченный во время набега кочевниками, он улизнул ночью. А может, мать сама спрятала его в лисью нору в надежде, что кто-то спасет. Легко мог погибнуть в голой степи. Но случилось так, что набрел на него кудесник. Он и назвал мальца Степком. Теперь он Харсославу и приемный сын, и ученик, и помощник, смышленный отрок». Так, беседуя, шли до полудня. Потом, расположившись в тени деревьев, перекусили, отдохнули и отправились дальше. Уже перед самым закатом неожиданно вышли на простор. Лес кончился. Дальше начиналась бескрайняя степь. Здесь, на лесной опушке, и стояла избушка Харсослава. Но в ней никого не оказалось. «Может, в лес ушли?» — предположил Святослав. «Они на мольбище», — ответил Велесдар. «Сейчас самое время провожать Хорса. Жаль, не поспеем. Придется подождать». Они уселись на колоду возле кострища, похожего на то, что было на поляне у Велесдара. Вскоре после захода солнца на утоптанной тропинке со стороны степи показалось двое мужей — старший и молодой. Велесдар со Святославом поднялись им навстречу. Харсослав был еще не старым мужем, небольшого роста, беловолосым и таким доброжелательным, что, казалось, сам излучал свет. Только в очах была спокойная задумчивость от того, что он большей частью пребывал мыслями там, в бездонной выси, по которой движет свой огненный воз Хорс-солнцеводитель. Степко, худощавый остроносый юноша с густой гривой длинных, как у девочки, волос, ничем не походил на кудесника. Только выражение серых глаз было таким же отрешенным, как у его наставника. «Добре, что пришли!» — обрадовался Харсослав. «Непременно, отец Велесдар, покажем твоему ученику и мольбище Хорса, и день прихода Купалы. Все сам увидит. А сейчас пойдемте, дорогие гости, отдохнете с дороги». После дневного похода и сытного ужина Святославу захотелось скорее лечь. Веки отяжелели, голова сама склонялась на грудь. «Засыпает малец», — заметил Харсослав. «Степко, отведи его на лаву». «Мы лучше на сено. Пойдешь?» — слегка толкнул Степко Святослава. «А что? Какое сено?» — не сразу понял тот. Но пока шли, пока укладывались под открытым небом на душистой копне, дремота развеялась, и юноши стали разговаривать, расспрашивая друг друга о том, о сём, как это ведется между сверстниками. «Ты давно обучаешься у отца Велиздара?» — спросил Степко. «Не очень», — неопределенно ответил Святослав. Ему не хотелось признаваться, что он появился в лесу только в этом яре. «А я уже 8 лет у Харсослава постигаю звездную и солнечную науку. Конечно, мало еще знаю, но твердо решил, буду солнечным жрецом, как отец Харсослав. На Богояров день, когда в Киев ходили, я от самого великого Магуна благословение получил, уже и имя себе для посвящения выбрал. Добросвет. Как тебе нравится?» «Нравится», — отвечал Святослав. «А сколько надо бы научиться, чтобы постичь всю волховскую науку?» — поинтересовался он. «Хм, сказал, всю науку! Да кто ж ее всю постигнуть может? Одной человеческой жизни мало, и двух, и трех, потому как Харсослав говорит, что жизнь человеческая супротив вечности, как искра, промелькнувшая в небе». «Как же тогда учиться, если жизни не хватит?» — воскликнул, приподнимаясь на локте, Святослав. Степко помолчал, раздумывая, как бы яснее выразить мысль. Еще раз взглянул на обритую голову Святослава. «Значит, ученик Велиздара готовится к пути воина». Это подсказало верный образ. «Ты видел, конечно, как сплетена кольчуга. Что само по себе одно кольцо? Так безделица, а связанные между собой во множестве, они дают надежную защиту воину. Против меча, стрелы и кинжала устоять могут. Так и я в волховской науке, лишь кольцо малое. Но Харсослав учит меня, а его учил предыдущий волф. А у того тоже был свой наставник. Все они давно умерли. Но я напитываюсь их знаниями, благодаря которым буду помогать людям, и которые передам своему ученику, как звенья в единой цепи. Так все течет в свароговом мире, которому нет предела, потому как кроме наших дней и лет есть еще день сварога и ночь сварога, и месяц, и год, и век сварога. А это много? Не понял Святослав. «Посчитай, ежели час сварога длится около 2000 лет нашего времени, то день сварога — это 24 000 лет и столько же ночь». Святослав молчал, потрясенный. Только теперь он понял, как много знает этот отрок, почти ровесник ему, но, по сути, уже почти волхв. Непривычно огромные числа и времена, новые понятия, о которых так просто говорил Степко, с трудом переворачивались в голове, подобно тяжелым каменьям. А как же люди смогли узнать про это? Ведь наши дни по сравнению с этим и вправду песчинки. «Ты забыл про кольчугу», — напомнил Степко, «в которой каждое кольцо — опыт и жизнь отдельных кудесников и магунов, звездочетов, жрецов Хорса, Макоши и прочих светил, а все вместе — великие веды. Вот и получается цепь, которая тянется из прошлого в грядущее без перерыва. Каждый волхв — это звено цепи, а вместе они — кольчуга, защищающая тело Руси». Святослав не заметил, как явь перешла в сон. Он видел над собой тоже звездное небо, к которому ему вдруг страстно захотелось приблизиться. Тело стало невесомым, и он, оттолкнувшись, скользнул вверх, в бархатную синеву, и пошел прямо по Млечной стезе, погружая ноги по щиколотку в теплую звездную пыль. Проснулся Святослав от того, что Степко осторожно, но настойчиво тряс его за плечо. «Вставай! Ты вчера спрашивал. Пока звезды не ушли, давай пойдем, поглядишь, как они бегут по небесному своду». Святославу показалось, что он и не спал вовсе. Вот только что говорили о вечном, а сейчас, плеснув в лицо холодной воды из корчаги, идут узкой тропкой по предрассветной степи, и над головой все то же звездное небо. Вскоре вышли к большому округлому холму, с вершины которого сбегали какие-то темные полосы дорожки, а на склонах там и сям были вкопаны и разложены камни. Наверху виднелся то ли деревянный столб, то ли кумир. Это все, что смог разглядеть Святослав при свете тонкого серпа луны. Они взошли на холм, и Степко подвел его к столбу, на котором было закреплено медное кольцо. «Гляди в него», — велел Степко. «Что видишь?» «Звезды только», — отвечал Святослав. «Вон ту звезду, что в середине, видишь? Она, что гвоздь, которым весь небесный свод приколочен, всегда на месте стоит, а все остальные вокруг нее движутся». «Я знаю, знаю!» — радостно зашептал Святослав. «Мне отец Велиздар рассказывал. Эта звезда называется Стожар. Она для всего неба будто главный шест, на который сток сметывают. Она на конце оглобли малого воза, а большой воз и все прочие звезды вокруг нее будто лошади на аркане бегают». «Верно!» Тоже обрадованно подтвердил Степко, берясь за кольцо. «Вот, гляди, тут на кольце выступы. Рукой пощупай. Нашел? Теперь выбери звезду у края кольца и запомни, у какого она выступа. А сейчас пойдем, покажу тебе, какие еще есть созвездия. Вон то лебедь называется. Видишь, на полдень летит, шею вытянул. А это рыба, овен». «Корова Зимун, от которой по небу растеклось молоко и образовался Млечный Путь. А это...» Степко показывал созвездия, рассказывал, какие из них видны летом, а какие зимой. «Погляди-ка на звезды», — спустя какое-то время предложил он. «Что изменилось?» «Вроде ничего», — пожал плечами Святослав. «Все как было». «Разве только бледнеть начали?» «Тогда пойдем к кольцу, проверим!» Святослав встал на прежнее место и увидел, что звезды сдвинулись, ушли вверх и влево, а большой воз, напротив, опустился к земле. «Насколько сместилась звезда, которую ты запомнил?» «На пол выступа». «Значит, мы с тобой тут уже почти час находимся», — определил Степко. «Один выступ обозначает 2 часа. Те звезды, что в кольце, видны всегда, в любое время года. Поэтому по ним легко можно определить время. Это звездные часы. А когда взойдет Хорс, то мольбище превратится в солнечные часы. Тень от столба будет указывать на час», — Степко указал на сбегающие вниз дорожки. В скором приближении рассвета небо стало сереть, созвездия постепенно исчезали. Только на востоке ярко переливалась и мерцала зеленым светом звезда Деница. Венера. Примечание авторов. В это время на тропинке в утреннем сумраке послышались шаги, а затем... Из начавшего сгущаться утреннего тумана показались фигуры обоих кудесников. «Здравы будьте, отроки! Что, по звездам читаете? Молодцы!» — похвалил Харсослав. «Ты уже пояснил нашему другу, как определить купален день?» — обратился он к Степко. «Нет еще, темно было. Сейчас покажу». «Вот эти камни, — указал он Святославу, — непростые. Они отмечают приход наших великих праздников. Вот это Яров камень, это Дождь Божий, Перунов, Ладин, а вот это Купалин камень. Он как раз напротив камня Коляды расположен. Все камни имеют пару, чтобы глядеть с одного на другой. Степко подвел Святослава к островерхому валуну и велел: «Гляди через вершину этого так, чтобы он был в прорези вон того, противоположного». В свете наступающего утра Святослав увидел, что на Купалином камне не одна, а несколько прорезей желобков. «В которую же смотреть?» — спросил он. «В ту, что посредине. Но обрати внимание, в какой именно из прорезей появится первый солнечный луч. Так что гляди в оба». Присев у своего и прицелившись в камень с желобками, совместив их вместе, будто в упражнении с самострелом, Святослав стал с нетерпением дожидаться первого луча. Небо над камнем постепенно стало розоветь, набираясь яркости, пока не сделалось багряным. И вот, наконец, через одну из прорезей, левее средней, в глаза ударил огненный луч. «Вижу! Вижу!» — возбужденно воскликнул Святослав. «Пошли, покажешь!» Все вчетвером подошли к Купалиному камню. «Вот в этой луч блеснул», — уверенно сказал Святослав. «Так, а в Купальское утро он должен появиться ровно в средней прорези. Тут каждый желобок один день обозначает. Выходит, сколько до Купала осталось?» — спросил Харсослав. «Выходит, 5 дней», — сосчитал княжич. «Верно», — одобрительно подтвердил кудесник. «Теперь же давайте, друзья, вознесем утреннюю молитву Хорсу». И кудесник направился к вершине холма. Восходящее солнце озарило столб с кольцом, через которое они со Степко ночью смотрели на звезды. Но теперь Святослав увидел вырезанные на нем коло, символы Хорса, еще какие-то зарубки и знаки. «Боже наш Хорс всеблагой и великий!» — зычно провозгласил солнечный жрец, и княжич невольно подивился, сколь изменился голос кудесника, будто не бренный человек обращался к светилу, а вечное говорило с вечным. «Не отврати от нас свой золотой лик!» «И прибудь всегда на небе с возом твоим, от зари до зари по небу стремящимся», — продолжал Волхв. «Ты златорунный, вращающий коло солнца, дай всему сущему силу и живот долгий, чтобы могли во благе жить, радоваться и тебя славить». «Слава Хорсу!» — звонко воскликнул Степко, протягивая к солнцу руки. «Слава!» — повторили Велиздар и Святослав. «Вечная слава богам нашим!» На обратном пути Святослав вдруг подумал, что Велиздар, старый и опытный жрец, не мог не знать наступления дня Купалы. Вернее всего, он просто хотел показать мольбище Хорса и его жрецов, познакомить со Степко Добросветом. Да Степко сирота, у него кроме Харсослава и ветхой избушки нет ничего и никого, ни слуг, ни терема, ни лошадей, ни роскошной одежды. И все же он, княжич, завидует Степко, его познаниям, его уверенности в себе и грядущей жизни. «А что, если бы Степко, — предположил Святослав, — жил, как я, в тереме, с няньками, дядьками, слугами, охраной и поварами? Смог бы он столь многому научиться?» «Пожалуй, не смог бы. Слишком много там, как говорит Велиздар, лишних вещей». Проходя мимо перунова дуба на берегу реки, Святослав живо вспомнил про пояс с золотыми львами и свой кинжал. Вспомнил байку Велиздара про лишнее. И, находясь под впечатлением встречи со жрецами вечности, он еще раз мысленно выбросил свой кинжал в воду. но теперь уже безо всякого сожаления. Дни приготовления к Купале пролетели быстро. Не заметили, как и подоспел праздник. Вечером собирались на мовь с особым тщанием. Взяв чистые сменные рубахи, кувшины с квасом и травяным настоем, липовые мочала и два березовых веника, направились по тропинке к берегу озера, где стояла крохотная банька. В ней парились по праздникам, изгоняли недуги. Также Велиздар вправлял людям позвонки и застарелые вывихи после того, как тело больного размягчалось целебным паром. Накануне кудесник с отроком поработали на славу, вымыли и выскребли все дочисто, а Святослав даже убрал вокруг баньки старую траву и сухой камыш. Войдя в предбанник, остановились. Здесь царил терпкий, хвойный и березовый дух. Святослав с утра настелил на пол свежих веток, и они пушистым зеленым ковром упруго ходили под ногами. Через открытую входную дверь и ничем не забранное узкое оконце лучи предзакатного хорса мягко освещали бревенчатые стены, а изнутра бани дышало горячим сухим теплом. «Добре!» — не удержался старик. «Истинно, сынок, трудом своим и тщанием ты воздал Богу Купале честь в день его праздника. Молодец!» Святослав был доволен похвалой волхва, однако, как и подобает мужчине, чувств своих не высказал, только шумно вздохнул и начал стаскивать рубаху. Раздевшись, вошли в баню, где воздух был так разогрет, что даже дышалось с трудом. Сев на лаву, предались неге разогревания тел. Когда раскраснелись, старик плеснул из кувшина на раскаленные камни. Настой целебных трав душистым паром поплыл вокруг, вливаясь внутрь при каждом вдохе. «Тебе, Боже, царствующему во всех реках, озерах и источниках, когда приходит время яра и лада, и наступает твой час, нынче творим молитву отдельную», — изрек волхв. Набрав в деревянные ковши горячей воды из большого медного котла и разбавив до нужного из бочки, вылили на себя, ощущая, как ласковое тепло воды обволакивает тела. Когда дышать стало тяжело, зачерпнули студеной воды. «Слава тебе, Боже, Купала!» — провозгласил Велиздар. «Очисти тела и души наши от всяческой скверны, от горькой обиды, злобы, ненависти, зависти, разной хвори и немощи. Пусть все недоброе, что случилось за год, истечет прочь, как вода при омовении». «Слава тебе, пречистый Купала!» — повторил Святослав. С этими словами они опрокинули на себя студеные ковши. Святослав только крякнул. За время утренних омовений у креницы он уже привык не бояться ледяной купели. Здесь же холодная вода была истинным спасением от проникающего в каждую пору жара. Затем они долго лежали на лавках, усердно терлись мочалами, стегали друг друга березовыми вениками, вновь обливались горячей, почти кипящей водой. А когда жар и пар в баньке сгустились так, что стало обжигать легкие, а тело, казалось, раскалилось до красна, и не помогали никакие обливания из ковша, они, хватая воздух, выскочили наружу и кинулись прямо в упругую гладь озера. Дыхание опять перехватило, но потом стало приятно. Поплавав в прохладной воде, уставшие вернулись в предбанник и, припадая к кувшину с квасом, утолили великую жажду. Облачившись в праздничные рубахи, возвращались из бани, не ощущая тела, умиротворенные, невесомые и чистые, как сам лесной воздух или ключевая вода в роднике. Вернувшись к избушке, Велиздар разворошил огнище посреди поляны, бросил на тлеющие угли мелкий хворост. Затем, поджегши факелы, они со Святославом поднесли их к отдельному кострищу, сложенному высоким конусом из дубовых бревен. «Слава купальскому огнебогу!» — провозгласил Волхв. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» — добавил Святослав. Закурился дымок, робкое пламя лизнуло пучок сухой травы, затем охватило дрова помельче, и вот священное купальское огнище враз запылало ярко и радостно, вздымая в ночную темень огненные искры. Старец принес завернутый в холстину хлеб и кувшин с медовым квасом с урицей. «Ведаешь, что это?» — спросил он с оттенком торжественной значимости. «Свежий хлеб?» — догадался Святослав, зная, что Велиздар с вечера заквашивал тесто, а утром из печи не только по избушке, но и далеко окрест разносились чудные запахи. «Это не просто хлеб, а прощенник», — пояснил кудесник. «Нынче мы очищаем не токмо тело, но и души наши, и помыслы. Иначе какая чистота, ежели останется внутри хоть малая талика обиды на ближнего или дальнего, на друга, родственника или вовсе незнакомого человека? Потому помолчим сейчас. Вспомним, кого мы со времени прошлого купалы обидели, с умыслом или безонова, а потом попросим у всех прощения и сами простим обидчиков в этот священный день». Оба замолчали, погрузившись взглядом в огонь. Через некоторое время, не отрывая взора от пламени, старый Волхв заговорил. «В день очищения перед ликом самого купалы прошу прощения у тех, кому не смог помочь или мало помог в лечении. Прошу прощения также у птиц, зверей лесных, коих сгубил для пропитания, у трав и деревьев, коих лишил жизни для изготовления снадобий, для постройки и прочих нужд. Простите меня и примите хлеб-прощенник и медовую сурью через священный купальский огонь». С этими словами Волхв отломил от хлеба ломоть, положил на угли, плеснул туда же сурицу из жертвенного сосуда и поклонился огню. «Прошу прощения у княгини Ольги», — продолжал он, обращаясь к пламени, — «за то, что отнял от нее любимое чадо на долгий срок, чем причинил боль ее материнскому сердцу. Прости меня, мать-княгиня», — вновь поклонился Волхв. «И у тебя, отрок Святослав», — повернулся он к княжичу, — «прошу прощения, что разлучил тебя с любящей матерью, друзьями, домом, верным пардусом, за непростую жизнь в глухом лесу, за то, что порой излишне строг бываю в учении, за то, что причинял боль, заставляя ходить босиком и обливал холодной водой, не щадя твоих слез и жалоб. Прости, Святослав, старого волхва, и прими из рук моих в знак прощения купальский хлеб и сурицу». Старик отломил от каравая изрядный ломоть, налил в ковш медового квасу и протянул Святославу. Юноша знал, как ему положено отвечать, но то, что старый, мудрый кудесник просил прощения у него, столь юного и глупого, как ему казалось в этот миг, задело душу и растревожило до слез. Дома он не раз был свидетелем этого ритуала, знал, что есть такой обычай, но здесь, сейчас, Велиздар не совершал ритуала. Детское сердце сразу бы почувствовало это. Нет, старик просил прощения по-настоящему, всей душой. Все его слова, и боль в них, и раскаяние были настоящими, как все здесь. Как старый нож с потрескавшейся костяной рукоятью был именно ножом, а не украшением в виде ножа. Как старая избушка, что служит только для жилья, защиты от непогоды и диких зверей, а не для того, чтобы показать, сколь богат ее хозяин. Как простая еда на их столе, которая именно еда, а не предмет похвальбы или изобилия. Ее не станешь есть, когда сыт, в то время как изысканные яства можно поглощать из-за красивого вида и удивительного вкуса, вплоть до обжорства. Именно сейчас, в этот миг, все, что произошло с ним, слилось воедино, и родилась четкая и ясная, как купален день, мысль. В этой его жизни все настоящее. Все на самом деле. Голос отрока был хриплым и слегка дрожал, когда он, наконец, выговорил: «Я прощаю тебе, отче Велиздар, и перед ликом Купалы говорю, что нет в моей душе и сердце ни малой талики обиды». Святослав поклонился в ответ на поклон волхва. Потом неожиданно всхлипнул, смахнул слезу и уткнулся головой в плечо кудесника. «Прости меня, деда!» — проговорил он сквозь слезы. «За мою нерадивость в учении, за дерзость, за спесь, что ранили твое сердце, за то, что не всегда помогал тебе, считая, что это не мое дело, а больше всего за глупость мою и непонимание, что и обливание, и хождение босиком, и прочая наука, то все делал ты для моего же блага. Прости, отче Велиздар, не оставь обиды и прими в знак прощения из рук моих хлеб-прощенник и сурью». Святослав, повернувшись, отломил и подал старику мякиш, где нет твердой корки, и ковш с питьем. При этом руки его подрагивали, а на ресницах поблескивали слезинки. Впервые в жизни княжич так искренне и глубоко переживал душевное очищение. Поклон учителю был долгим, до тех пор, пока старик не закончил ответное слово о том, что он простил Святослава всем сердцем. Оба неторопливо стали есть свои прощенники, запивая медовой сурьей. Потом, по примеру Велиздара, отрок попросил прощения у тех, кто был далеко, у матери, нянек, дворни и всех, кого обидел за этот год. Ломоть хлеба и глоток сурьи передал им через священный огонь. После этого почувствовал еще большее облегчение. «Видишь, Святославушка, огонь вверху то на два, то на три языка разделяется. Значит, Купале угодно наша жертва и наши молитвы, и до всех, о ком мы просим, дошла наша просьба о прощении. Мы с тобой нынче омылись купальской водой, съели прощенники, однако для полного очищения надо бы еще через купальский огонь пройти». Святослав знал об этом. И прежде в Киеве, упросив кормильца Асмуда и нянек пойти поглядеть на праздник, он, невзирая на их уговоры и острастки, смело прыгал через кострище, которое разводили волхвы на берегу Днепры. Но теперь после бани, молитв Купали и взаимного прощения, после нескольких глотков медовой сурьи тело казалось вовсе невесомым. Вместе с душой оно играло и пело. Радостная, безудержная сила рвалась наружу. Разбежавшись, княжич вихрем пронесся прямо сквозь красно-оранжевые языки, легко и свободно взмыв над кострищем. Потом живо развернулся и помчался обратно. Он наслаждался этим волшебным вечером, мовью в бане и озере, воздушной легкостью тела и горячими объятиями купальского пламени, которое словно играло с ним и было совсем не страшным, даже когда задымился край рубахи и слегка обгорели ресницы и чуб. Нарезвившись и напрыгавшись вдоволь, Святослав, запыхавшийся и счастливый, остановился перед Велиздаром и задорно выкрикнул: «Деда, теперь твоя очередь!» И тут же спохватился: «Разве сможет старый кудесник прыгнуть через огонь? Но как же он тогда уважит Купалу?» «Верно речешь, Святославушка. Каждому положено огнем купальским очиститься», — поддержал кудесник и, взяв длинную жердину, подошел к кострищу. Он принялся разгребать кострище, огонь которого поубавился, ветки и сучки прогорели, но от алопышущих углей шел еще нестерпимый жар. Яркие угли снопами искр отвечали на движение старика. Еще немного, и пышущие жаром угли вытянулись в огненную дорожку, сверкая и переливаясь, будто малиновые звезды. Святослав видел, освещенное бликами раздуваемых стребожьим дыханием углей, сосредоточенное и вместе с тем необычайно одухотворенное лицо волхва. Уста старца беззвучно шевелились. Он весь внутренне подобрался и будто наполнился светом, и отрок понял, что кудесник беседует с богами. Велиздар подошел так близко к огненной тропе, что Святослав забеспокоился, не вспыхнет ли сейчас подол его длинной рубахи, ведь когда прыгаешь с разбегу, огонь не страшен, а стоять прямо у пылающих углей... Как бы уловив эту мысль отрока, Велиздар подобрал рубаху и... У Святослава перехватило дух почище, чем в бане и холодном озере. От неожиданности он замер с открытым ртом и округлившимися очами. Старик спокойно шагнул прямо в кострище, и его нога по щиколотку погрузилась в раскаленные угли. Но вместо того, чтобы немедленно выдернуть ее обратно, Велиздар ступил второй ногой и так не спеша прошел через всю огненную дорожку, поднимая при каждом шаге завихрение из блестящих искр. Преодолев огнедышащий ковер, он развернулся и вошел в кострище снова. И опять Святослав не увидел никакого отражения боли на спокойном лице волхва. Старик даже разровнял ногой угли, чтобы было ровнее. Ой, что же он творит? Как такое можно выдержать? На таких углях можно только мясо жарить, а не босые ноги совать, — поразился Святослав. Но еще большее изумление ожидало отрока, когда кудесник, сев на колоду, стряхнул с подошв пепел и прилипшие угольки. Святослав не заметил ни страшных ожогов, которые неминуемо должен был получить Велиздар, ни даже простейших волдырей. Кожа оставалась такой же сухой и чистой. «Как ты это делаешь, отче?» выдохнул пораженный Святослав. «Все мы дети и внуки богов наших, только в мирской суете забываем об этом, а кудесник должен хотя бы иногда вспоминать. Вот и я нынче, слава Купале, вспомнил», — просто ответил старец. «А я смогу когда-нибудь так?» — зачарованно глядя на волхва, спросил отрок. Старик внимательно взглянул на него и ответил: «Почему когда-нибудь? Ты сейчас сможешь. Купальное пламя не жжет того, кто очистился душой и телом, кто чист помыслами. Ступай по огненной стезе, будто по траве шелковой, и ничего не бойся». В спокойном голосе волхва было столько уверенности, что вдохновленный Святослав подошел к огненной дорожке. «Слава Купале, богу славянской чистоты и здравия!» — подбадривая, воскликнул Велиздар. «Слава Купале!» — выдохнул Святослав и, затаив дух, с замершим сердцем помчался по раскаленным углям. То, что он ощутил, поразило его не менее. Угли не только не жгли ноги, но и казались мягкими. Ошеломленный отрок, делая мелкие быстрые шажки, пролетел единым духом всю двухсаженную огненную дорожку. Остановившись на зеленой траве, он восторженно воскликнул: «Отче, купальский огонь и взаправду не сжигает мои ноги!» И побежал обратно. Окрыленный Святослав раз пять промчался туда-сюда через огненную тропу, прежде чем насладился своей победой над огнебогом и получил на память небольшой ожог, когда захотел, подобно Велиздару, неторопливо прогуляться по углям. На завтра поднялись рано. Едва заря уронила на луга свои росистые перлы. Управившись по хозяйству, взяли большую холщовую суму для трав, берестяное лукошко для ягод, кое-что из еды и углубились в лес, который неумолчно шумел могучими кронами сразу за небольшой избушкой волхва. «Нельзя драгоценный час терять. Купала нас не простит, ежели поленимся», — говорил Велиздар. «А отчего именно сейчас травы собирать надо?» — полюбопытствовал Святослав. «Не только сейчас. Как только сойдет снег, насытится земля духом ярилиным, а стребожие ветры просушат ее, и всякий злак пойдет в рост, а в лесу закипит бурная жизнь насекомых и птиц. Тогда уходим мы, кудесники, в леса и поля собирать яра в цвет. Но больше всего, конечно, зелье родит на Купалу, вернее, в Купальскую седмицу, последнюю седмицу месяца червеня. Тогда всякие коренья, душистые цветы и листья собираем, потому как в эти дни в них содержится самая великая лечебная сила». Святослав вспомнил, как теремные девки рассказывали про волшебный цветок папороти, который цветет только в один день, именно на Купалу, и отцветает в одночасье, так что надо бы его успеть сорвать, и тогда он укажет клады великие. «Деда, а ты ходил в Купалину ночь за жар цвет папоротью?» «Не ходил», — отвечал старик, став на колени и осторожными движениями рук, очищая торчащий из-под прошлогодней листвы тугой стебель. «Тот цвет ищут кладоискатели, а мне он ни к чему. Зачем мне те деньги, пенизи? Все, что надо, под рукой имею. Ни овец, ни коров покупать не собираюсь. Нам вон с тобой и белки хватает. Травы насобираем, в пучки свяжем, под балкой высушим. А потом огнещане из селений придут, люди из Киева приедут. Мы им с надобьями и поможем. Что принесут, на том спасибо. А принудительной платы за лечение брать нельзя, потому как нам боги веды и здравия, растения, воду, воздух, солнечный свет и само житие бесплатно дают. А что за цветок ты сейчас берешь? Это златоцвет, от лихой простуды трясучки и злой немощи помогает. А вот этот... Старик вынул из сумы ранее собранный пучок. «Молочальник, добрый заговорный цвет на кровь руду». Пройдя еще немного, спустились на небольшой луг у реки. «Гляди, златотысячник!» Велиздар указал на густо опушенные рыжими волосками кустики травы с желтыми, похожими на мотыльков, цветами. «Он от сердечной боли помогает, от отечности избавляет, кровь останавливает, от худого сухотного кашля первый помощник. А ну-ка, сынок, сотвори молитву, как я тебя учил, и аккурат при самой земле срежь костяным ножом. Травы железа не любят. Сам его сушить будешь, потом и снадобье сделаешь. Покажу, как. Рука у тебя детская, легкая, к тому же купалой очищенная». «Скажи, отче Велиздар», — обратился отрок к учителю, когда они отправились дальше, — «много ли есть целебных трав из тех, что растут в лесу и в степи?» «Мудреный ты задал вопрос», — приостановился Волхв. «Того, пожалуй, кроме Бога травича никто и не ведает. По сути говоря, такой травы, чтобы вовсе бесполезная была, и не сыскать». «Как же! Ты ведь сам говорил, что есть много ядовитых трав, от которых умереть можно». «Верно! Только и ядовитая трава, которую есть, конечно, нельзя, может быть незаменимой при многих человеческих хворях. Можно в ней руки-ноги парить, примочки делать, поясницу растирать. Вот, к примеру, эта зеленая травка с резными листочками, что на сломе оранжевый сок выделяет и на вкус горькая-пригорькая, она зовется чистец. Эта трава весьма ядовита, но ежели кожу человека какая мерзкая язва или чесотка поражает, то без этой ядовитой травки ее не одолеть. А ежели отвар ее осторожно считанными каплями внутрь принимать, то и от многих смертельных болезней спасти может». Беседуя, они стали подниматься вверх по пологому склону, который весь был покрыт веселыми белоствольными березами. Рощица будто светилась, пронизанная солнечными лучами и наполненная птичьим щебетом. Старик невольно замедлил шаг, любуясь светлой красой молодой рощи. Его морщинистая рука нежно коснулась белого ствола. «Хороша березка, стройна, крепка, а как красиво она в яре своей вешней зеленью! Но не только красотою береза славится. Из листьев ее отвар настаивают и пьют от лихоманки, а отвар почек при болях в животе помогает. Опять же, березовой корой даже сырые дрова разжечь можно, столь жарко горит она. А проварить, так и пиши на берестяных листах письмо или ту иски с кузовками для ягод плети. А мне пасока березовая шибко нравится, вкусная, сладкая», — подхватил Святослав. «Только сок брать можно без вреда для дерева, ежели ему не менее 20 лет», — пояснил старик, зорко осматриваясь вокруг. «Ага, вот! Поди сюда!» — позвал мальца, отступив шага на три и присев. «Вот травка малая, незаметная вовсе. А ежели человек глазами болеет, то травку эту должен с молитвой собрать, сделать отвар и промыть очи, и будет тогда здоров. Ибо эта трава — очанка, изводит своей силой всякую глазную болезнь и возвращает здравие по воле Бога травича, за что мы и посылаем ему благодарствие. Можно и просто приходить сюда на заре и умывать очи росой с этой травы. Выходит, если знать про все травы и деревья, то любую хворь одолеть можно? С горящими любопытством очами спросил отрок. «Одолеть-то можно, — согласился старик, — только чтоб силу травы сохранить, многое знать надобно. Какие части ее целебными являются? Цветок, корень или лист? А порой у цветка и корня совсем разные свойства, даже на одной траве. Потом надо знать время, когда он наибольшую силу имеет супротив этой болезни, ведь одна и та же трава, в разное время взятая, может разные болезни лечить. «А что еще?» — не утерпел Святослав. «А еще ты сам должен быть чистым в делах своих и помыслах, быть сыном земли и солнца, как деревья, кусты и травы, ими взращенные». «Разве бывает по-иному?» — тихо спросил отрок. «Как же? Всяко бывает, сынок. Человеком может владеть жадность, корысть, зависть, а это тоже силы могучие, чернобожьи, и они действия травы во вред могут направить. Поэтому перед тем, как сорвать лист или срезать растение, обратись с молитвой к былинке, кусту или дереву, к богам травичу, листвичу, цветичу, с добрым намерением, чтобы не уменьшилась чудодейственная сила тех трав, а вся перешла в снадобье, которое ты сделаешь для изгнания злого недуга». До самого полудня ходили Велиздар с отроком по лесным полянам и лужайкам. Старик терпеливо пояснял княжичу, какая трава от какой хвори, а потом просил повторить изученное. Наконец сели отдохнуть и перекусить. «Отче Велиздар, ты так много ходишь, трудно небось?» — с некоторым беспокойством спросил Святослав, глядя на тяжело дышащего старца. «Я вон и то устал, а тебе больше отдыхать надо, силы беречь». Велиздар улыбнулся в свои белые усы, огладил длинную бороду. «Именно потому, что стар, нельзя мне много отдыхать». «Как так нельзя?» — удивился Святослав. «А так, Святославушка, что молодой может 3 дня проваляться на сеновале и ничего, а я после такого безделья занедужить могу. Стар я, сердце у меня уже слабое, и ему нельзя давать большой перерыв в работе, потому что, выбившись из прежней колеи, вернуться в нее будет стоить большого труда. Прошлой зимой несколько дней мела жуткая метель, пришлось в избушке безвылазно сидеть, а потом я не только быстро ходить, дышать в полную грудь не мог, сердце начинало болеть, так что нельзя мне, сынок, без ходьбы». Топор без работы ржавеет. Так и мое старое тело ежедневного упражнения требует. В меру, конечно, но ежедневного. Ну вот, отдохнули. Пойдем, Святославушка, дальше лесные чудеса познавать. И две фигуры вновь двинулись по звериной тропе, скоро затерявшись средь зелени. Однажды, когда Святослав возвращался из леса с пучком трав, он немного оплошал и вышел не к тропке, что вела прямиком к избушке, а чуток одесную, как раз к зарослям колючего терновника. После прогулки по лесу так хотелось есть, а запах от котелка с варевом, что находился совсем близко, так манил, что голодный отрок решил идти напрямую через терновник по едва заметной тропе, протоптанной, скорее всего, дикими кабанами. Едва сделав первые 2 шага, он запутался рубахой в острых колючках. Пришлось снять ее. Святослав осторожно продирался сквозь колючий кустарник. Острые шипы больно царапали кожу, но душистый запах варева, навеваемый ветерком, заставлял терпеть, тем более что будущему воину не пристало бояться боли. Вдруг совсем рядом что-то зашуршало в траве. «Может, кабан?» Отрок со страху рванулся вперед, стремглав пролетев остаток колючей тропы, и только у самого кострища узрел тонкие струйки алой крови, что сочились из расцарапанного тела, и почувствовал, как больно жжет каждая кровоточащая ранка. На глаза навернулись предательские слезы, совсем не подобающие настоящему воину, и от этого сделалось еще обиднее. «Брат, Да ты никак с волком серым повздорил. Старый волк говорил серьезным тоном, пряча улыбку в белую бороду. «Давай-ка я раны твои мазью смажу». Я в терновнике оцарапался. Морщась от боли, пока старик смазывал ему раны, сердито обронил Святослав. Когда пообедали и сидели подле огнища на широких колодах, Велиздар вновь вспомянул про терновник. Сидя с прикрытыми очами, лицом к солнцу, Волхв чуть покачивался, будто плыл на невидимой лодии. «Видишь, запамятовал я про терновник, а он тут как тут, про себя напомнил. Он многой премудрости научить может». «Какой премудрости, дедушка?» «А такой, чтоб ни звери лесной, ни острия вражеских клинков не могли тебе вреда причинить». «Не уразумеет мне деда Велиздар, причем зверь лесной да клинки да терновника». «А при том, что и зверь лесной, и терновник, и неприятели все чуют, когда человек боится». И тогда уж не сдобровать ему, быть битому, поцарапанному и поверженному. Потому как только затянутся твои раны, начнем постигать науку бесстрашие. Без той науки не быть воину, не быть князю Руси Великой, не быть просто славянину, следующему тропой праве. «Понятное дело, — думал Святослав, — враг и зверь лесной чуют, когда страх во мне. А как же терновник? Разве он тоже разумеет, боюсь я или нет?» Отрок не торопился все выспросить у старого волхва, потому что тот уже научил его. Прежде чем спросить о чем-либо, нужно постараться разобраться самому. В первые дни пребывания в кудесном лесу часто в ответ на вопрос ученика старый волхв отвечал вопросом: «А ты сам как думаешь?» Утро выдалось туманным. Серая мгла запуталась в кустах и заполонила ложбины. Святослав стоял перед тропкой, что вела сквозь терновник в нерешительности. Следы от первой пробежки сквозь колючий кустарник едва сошли, и не верилось, что можно преодолеть его без новых кровавых отметин. Но показать стоящему подле деду Велиздару свой страх княжич не мог. Уж лучше пусть снова царапины и боль, чем позор. Он сделал несколько не очень твердых шагов в направлении колючей тропы. «Стой!» Оклик волхва прозвучал в тот миг, когда первые острия шипов только коснулись тела. «Не годится так!» Голос старого кудесника был строг. «Ты кого обхитрить собрался, терновник или себя? Мы не греки и не хазары, хитрость нам не к лицу!» Кудесник воздел руки, постоял так, глядя в сваргу, и отрок с изумлением увидел, как небо над их головами прояснилось, хотя вокруг по-прежнему было хмуро и сыро. «Мы не имеем страха, потому что мы дети и внуки богов светлых, коих славим от века до века, и течет к нам от богов наших сила немеренная, и нет той силы сильнее». Слова Велиздара рокотали, будто отзвуки грома, а из очей, казалось, струился свет. Старый волхв снял рубаху и двинулся прямиком через терновник, как будто шел через свой огород подле избушки. Святослав сразу вспомнил огненную тропу в купальский день, когда он пробежал по ней легко и невесомо, не страшась огнебога. Слова и пример кудесника, как тогда, так и сейчас, воспламенили в сердце юного княжича какой-то чудный огонь. Огонь этот был так силен, что сжег без остатка и страх перед терновыми шипами, и внутреннюю неуверенность. Гордая сила богов, которую призвал старый кудесник, подхватила его и легко понесла сквозь кустарник. Он чувствовал, как скользят острые шипы по телу, но ни боли, ни страха не было вовсе. А когда, пройдя сквозь колючий чистокол, взглянул на свое тело, то с удивлением обнаружил, что на нем нет ни единого кровоподтека или ссадины, только легкие, едва заметные царапины. Старый кудесник стоял подле, и глаза его сияли радостью за ученика. Потом у Святослава еще не раз были кровавые следы от пробежек сквозь терновник, но он знал, что, собрав волю и приобщившись к силе богов, можно пройти эту тропу невредимым. И это со временем стало получаться все чаще и чаще. Когда же случались царапины, Святослав понимал, терновник просто дает знак, что он где-то оплошал, не вполне собрался с духом и мыслями, и княжич благодарил его за науку.